«Да уж, тут мы явно выиграли», — рассмеялся Гарри. «А если серьезно, с кем ты собираешься пойти на бал? Даже не представляю. Есть предложение, Полумна Лавгуд. Она очень милая и добрая, немного странная, но кто не без причуд, к тому же прекрасно танцует. Просто подумай, она будет рада пойти с тобой. Не потому, что ты мальчик, который выжил, а потому что любит танцы, музыку, странных существ и хороших людей. Почему она тогда общается с тобой?» — в шутку спросил Гриффиндорец. «Понятия не имею», — ответила Слизеринка и рассмеялась. «Спасибо за идею, я обдумаю это». Поттер согласился с идеей Кейтлин, как только к нему стали подходить младшекурсницы и не только, чтобы пригласить на бал. От первого такого приглашения парень был настолько в шоке, что завис минуты на три, но потом все же пришел в себя и вежливо отказал девочке. Идти на бал с второкурсницей или шестикурсницей почему-то совсем не хотелось. К тому же Гарри прекрасно понимал, почему они ему это предлагают. Мальчик, который выжил, да еще и участник турнира, как можно пройти мимо такого? Поэтому через пару дней после разговора с Куин Гарри все же собрался с духом и выловил Лавгуд между уроками. «Полумна!» — окрикнул Гарри девочку, когда та шла в сторону класса трансфигурации. Блондинка медленно обернулась, как будто не понимая, с какой стороны ее позвали. Заметив таки Гриффиндорца, когтевранка удивилась, но тут же улыбнулась самой широкой и доброй улыбкой. «Здравствуй, Гарри Поттер!» «Привет, знаю, мы лично не знакомы, но я подумал, может, ты захочешь пойти со мной на бал?» «На бал?» – девушка удивленно хлопала глазами. «Ага», – неуверенно кивнул Поттер. «Я никогда не была на балах», – мечтательно произнесла девочка. «Я тоже», – усмехнулся Гарри. «Даже танцевать не умею, так что если ты вдруг откажешь, я пойму. Мы ведь пойдем туда как друзья», – уточнила блондинка. «Потому что как пара мы с тобой магически несовместимы», как ни в чем не бывало, добавила она. «Что значит магически несовместимы?» — удивился Поттер, о подобном он слышал впервые. «Гепард сможет это объяснить лучше, чем я», — разглядывая нечто, одно ей понятное, ответила девушка. «Ну-у-у, ладно», — пытаясь осознать только что услышанное, промямлил Гарри. «Так ты согласна пойти со мной на бал, как друзья?» — быстро добавил парень. «Да», — уверенно кивнула девочка. «Это так волнующе. У меня ведь почти нет друзей. Их всех распугали нарглы». Последнюю фразу она принесла шепотом, как будто это был какой-то секрет. «Здорово, да. Тогда увидимся. Рад, что ты согласилась. До встречи, Гарри Поттер. И не переживай, твои мозгошмыги безобидны», — улыбнулась девочка и пошла в сторону класса. Гарри проводил ее взглядом, все еще до конца не понимая, что сейчас произошло. То, что Лавгуд странная, было ясно с самого начала. Ее необычная манера разговаривать, наряды наталкивали на мысль, что девочка как минимум необычная. Но нарглы, мозгошмыги, это что вообще такое? 13 декабря 1994, выручай комната. «Рада, что ты все же решил позвать Луну», — сказала Куин после того, как они закончили с медитацией. «Она действительно хорошая и милая, но кто такие нарглы и мозгошмыги?» Кейтлин рассмеялась и устало присела на резко появившееся кресло. «Это что-то, что понятно и видно только ей. Не знаю, как объяснить. Вот мы с тобой способны чувствовать эмоции и намерения людей. Можем понять, кому можно доверять, а кому не стоит. Не всегда, конечно, но подобный дар весьма сложен. Луна же видит намного больше и лучше. Однако трактует это в не совсем привычной нам манере. Она предсказательница», — догадался Гарри. «Что-то наподобие, но ей не нужны ни шары, ни кофейная гуща для этого. Она видящая. Это большая редкость. Почти все люди с подобным даром до жути странные, и их мало кто понимает. То есть нарглы и мозгошмыги — ее личное объяснение какого-то явления? Я еще не совсем разобралась, что или кого она называет нарглами, но мозгошмыги – это мысли, переживания. Если у тебя все хорошо, ты спокоен и мысли твои в порядке, то, думаю, она скажет, что твои мозгошмыги сегодня очень миролюбивы, или что-то в этом роде. Она говорила это тебе? Нет. По ее словам, мои мозгошмыги пытаются сожрать мой мозг или что-то типа того. Я не всегда ее понимаю. Я еще кое-что не понял. Вдруг вспомнил он слова блондинки, которые его очень заинтересовали. Она еще кого-то выдумала? — закатила глаза змейка. Нет. Она сказала, что мы не можем быть парой, потому что мы магически несовместимы и можем пойти на бал только как друзья. Я никогда не слышал подобного термина, или это очередная ее странная интерпретация. В этот раз она действительно рассказала о чем-то существующем, нахмурившись, кивнула Кейтлин. Раньше перед заключением брака партнеры проверяли свою магическую совместимость. Если их магический потенциал был приблизительно на одном уровне, то они спокойно заключали брак и жили долго и счастливо. А вот если один из партнеров значительно сильнее второго, то тут уже магический брак заключать нельзя. «Магический?» – переспросил Гарри. «Можно просто заключить брак, как это делают маглы. При таком браке супруга не получает защиту рода мужа или еще хоть что-то к нему относящееся. Ну, кроме денег, тут у гоблинов свои правила, волшебники туда не лезут. Однако ребенок, рожденный в таком браке, все равно получит защиту и того, и другого рода, и может претендовать на все, относящееся к ним, если предки сочтут его достойным. В магическом браке все сложнее, жена полностью переходит в род мужа, хотя есть много и других вариантов. Каких? Кейтлин тяжело вздохнула. Иногда случается так, что оба супруга принадлежат к двум древним родам, им нужно их продолжить, но, кроме них, наследников нет. Соответственно, ни жена не может полностью перейти в род мужа, ни муж, потому что в таком случае не будет прямых наследников, и род может кануть в лету. В таких случаях объединяют два рода, чаще всего, в таких браках рождаются как минимум два ребенка-наследника для каждого из родов. Это как-то чертовски сложно, Гарри взъерошил волосы. Да, я сама не все до конца понимаю, к тому же магия может не разрешить объединить два рода или предки будут против. Там много разных подводных камней. Во время брачного ритуала, как и во время многих других, может возникнуть целая куча проблем. Ясно, но мы немного ушли от изначальной темы, точно. Так вот, если пара хочет заключить магический брак, но один из них значительно сильнее другого, то брачный ритуал проводить нельзя. Почему? Потому что более сильный партнер может просто выжечь слабого. Если жена недостаточно сильна, чтобы перейти в род мужа, то она может просто умереть во время ритуала. Поэтому раньше и проверяли магическую совместимость, чтобы подобного не случалось. А почему этого не делают сейчас? А ты много сильных магов знаешь, Дамблдор? Волан-де-Морт, говорят, тоже был очень сильным волшебником. Да, и еще пара-тройка по всему свету. Маги постепенно забывают о традициях и обычаях. Поэтому каждое следующее поколение слабее предыдущего. Магические проверки просто не нужны, потому что все приблизительно равны, догадался Гарри. Да, но тебе советую все же провести эту проверку в свое время. Зачем? Удивился Гарри. Во-первых, то, что ты сильный волшебник, я почувствовала еще при первой нашей встрече. Во-вторых, если видящая сказала об этом, то стоит задуматься. Но она сказала это только по отношению к себе. Вот только видящие, не самые слабые маги, усмехнувшись, ответила Кейтлин. Может случиться так, что волшебник настолько силен, что ему не подойдет ни одна девушка. Да, и я даже знаю пару таких примеров. Впрочем, ты и сам уже называл их имена. Дамблдор и Волан-де-Морт, Кейтлин кивнула. А что в таких случаях делать? Ну, тут много вариантов, но большинство из них не подходит для чистокровных и древних семей. Можно заключить немагический брак, можно усилить магический потенциал невесты, там тоже существует несколько способов, но это редко заканчивается хорошо. Я знаю лишь парочку удачных исходов подобного ритуала. Что за ритуал? Это долго и сложно объяснять. Давай как-нибудь в другой раз? Хорошо. Еще есть вариант найти столь же сильного мага, то есть мужчину, удивился Гарри. Да, в магическом мире это нормально и все спокойно относятся к таким бракам, но все же это редкость, потому что все стремятся продолжить свой род, кивнул Гарри. Верно, а в однополом браке сделать это весьма проблематично. Кейтлин устало облокотилась на спинку кресла и прикрыла глаза. Только сейчас Гарри заметил темные круги под глазами слизеринки, нездорово бледное лицо и немного впалые щеки. Нет, Кейтлин всегда была худой и миниатюрной девушкой, что очень контрастировало с ее характером и магией. Но сейчас она как будто стала еще меньше. «Кейтлин, что происходит?» – уверенно спросил Поттер. В этот раз он был намерен получить ответы. «Все хорошо, просто немного устала». Девушка медленно разлепила глаза, и парень заметил, что далось ей это с большим трудом. «Мне так не кажется. У тебя болезненный вид. Я ни за что не поверю, что это просто усталость». Кейтлин тяжело выдохнула. Спорить с упрямым гриффиндорцем сил действительно не было. «Мэри беременна», — сообщила Куин и устало потерла переносицу. «Так это же здорово. Если Гарри и заметил, как девушка назвала собственную мать, то не придал этому значения. Ты не рада? Я рада. Особенно, если учесть, что они долго не могли зачать ребенка. Ну, после меня. Они вообще хотели иметь большую семью и кучу детей, но не получилось. Мы провели множество ритуалов, прежде чем им все-таки удалось зачать ребенка, но...» Гарри снова заметил, что Кейтлин не хочет говорить и тщательно подбирает слова. «Кейт, ты можешь мне рассказать все, что посчитаешь нужным. Все же это семейное дело, не в этом дело. Просто, ритуалы проводила я и, соответственно, все риски были мне известны. Родителям я, разумеется, о них сообщила. В общем, беременность протекает очень тяжело и поэтому мне приходится постоянно бывать дома и проверять мою маму, проводить диагностику и ритуалы, а это очень выматывает. Параллельно с этим мы кое-чем заняты с Сириусом. Не спрашивай чем, он сам хочет тебе об этом рассказать», — Гарри кивнул. «Вместе с этим я вечно пропадаю в библиотеке, чтобы понять, как можно сохранить эту беременность. Может, я могу чем-то помочь, могу тоже покопаться в книгах», — предложил Поттер. «Боюсь, что подобная литература не присутствует в школах, но спасибо за предложение. На самом деле я нашла кое-что, но, если честно, не хотела бы я прибегать к этому варианту. Это что-то незаконное, вся моя жизнь вне закона», — Куин закатила глаза, а Гарри рассмеялся. «Это какой-то опасный ритуал, опасный и сложный. Да, знаешь, мне кажется, что нам не стоит сегодня проводить тренировку. Ты практически спишь», — Гарри взглянул в уставшие голубые глаза. «Давай отложим до четверга». «Ладно», — к удивлению гриффиндорца, согласилась змейка. «Но я надеюсь, ты не забыл, что тебе надо разгадать загадку золотого яйца. Мне кажется, я знаю, как с этим разобраться. Расскажешь? Предлагаю заняться этим в четверг, хм. Ладно, но это не значит, что мы пропустим еще одну тренировку. Я на это и не надеялся», — теперь уже закатил глаза Гарри. «А то как это, четверг и без синяков, 15 декабря 1994, ванная старост, Хогвартс. Напомни мне, какого черта мы вломились в ванную старост», — не переставала возмущаться Кейтлин. «Сейчас», — Гарри стянул с них мантию и положил золотое яйцо на пол. «Когда я первый раз его открыл, то услышал жуткий крик. Сначала я ничего не понял, но потом вспомнил, что уже где-то это слышал. Я стал думать, вспоминать и понял. В прошлом году, когда ты заставила меня перечитать кучу книг про магических существ и магические расы, одна из книг на меня наорала. Гарри, — сквозь смех протянула змейка. Мерлин, — накричала книга. Девушка не переставая смеялась. Ну извините, не только же тебе на меня кричать», — надулся парень. «Я не кричала, а просто слегка разозлилась. Как можно было перепутать движение кистью у двух совершенно разных заклинаний? Но они сложные. Так, ладно. Главное, что сейчас они оба у тебя неплохо получаются. Да, так вот, это была книга про русалок. Когда я во второй раз открыл яйцо, то понял, что звук такой же, как от той книги. Книгу ты смог открыть только после того, как капнул на нее водой», — кивнула Куин. «Да, и я подумал, что услышать послание в яйце тоже можно только с помощью воды. И ты хочешь полностью окунуть его в воду и нырнуть следом?» «План такой», — подтвердил гриффиндорец. «Умно», — Кейтлин взмахнула палочкой, и из множества кранов потекла вода. Как только вода почти заполнила огромный бассейн, Гарри задумался о том, как им это сделать. Раздеваться было как-то неудобно, а залезать в воду в одежде парню казалось странным. Однако все его сомнения разрешила Кейтлин. Девушка, не оборачиваясь на парня, подошла к краю бассейна и прыгнула в воду прямо в одежде. Ее блузка, юбка и балетки вмиг промокли. Слизеринка быстро вынырнула и повернулась к гриффиндорцу. «Надеюсь, ты умеешь плавать», — усмехнулась она. Гарри быстро спустился в воду, перед этим взяв яйцо и положив очки на мантию-невидимку. Чтобы разглядеть Кейтлин, Гарри пришлось подойти к ней практически вплотную. Зрение у него было просто ужасным. Змейка стояла на носочках и с улыбкой смотрела на парня. Ее и без того яркие голубые глаза сейчас как будто стали еще выразительнее и ярче. На пару секунд Гарри завис, не способный оторваться от них. «Напомни мне заняться летом твоим зрением». Гарри вернулся в реальность и удивленно посмотрел на подругу. «Без очков тебе намного лучше. Глаза сразу в несколько раз ярче. Ныряем?» — От таких быстрых скачков с темы на тему Гарри немного растерялся, но все же кивнул и, задержав дыхание, они погрузились под воду. Из раскрытого яйца звучал хор голосов, от которых у него мурашки побежали по коже. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Как только друзья выбрались из воды, Китлин сразу достала палочку и высушила их одежду. «Надо попросить Китлин научить меня этому заклинанию», — подумал Гарри, пока его обдувал теплый воздух. «Что скажешь?» — спросила девушка. «Судя по всему, нам нужно будет найти что-то важное для каждого из участников. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали. Но нельзя же продержаться под водой целый час. На самом деле можно?» — возразила Китлин. «Могу. Нет. Подожди, я хочу попробовать сам разобраться, но если я не смогу ничего найти, то обращусь к тебе. Только не затягивай с этим», — Китлин одобрительно улыбалась. Самостоятельность и стремление Гарри разобраться с проблемой ее очень радовало. «А сейчас идем в выручай комнату, нас еще ждет тренировка». Гарри мысленно закатил глаза, но поплелся вслед за змейкой. «А как ты, кстати, узнал пароль от ванной старост?» «Подслушал, как его произносит Дидгари», — усмехнулся Поттер. Глава 40. Решение. 3 декабря 1994 ПЛ. Гримма 12. Блэк Хаус. Несмотря на то, что после ритуала дом в буквальном смысле ожил, работы в нем оставалось предостаточно. За столько лет в нем завелось немало различных магических тварей, которых приходилось убирать самостоятельно. Сириус и Китлин убили на зачистку дома всю субботу и большую часть воскресенья и все равно не успели избавиться от всех незваных гостей. Кроме того, обходя комнаты, они параллельно отмечали, что можно отремонтировать, а что проще выкинуть. Еще летом Сириус тайком наведался в банк и разморозил свой личный счет, поэтому с финансовой стороны у них не возникло никаких проблем. Кричеру был отдан приказ нанять эльфов, чтобы те занялись ремонтом и обновили мебель. Старый эльф немного поворчал на предмет того, что и сам бы совсем справился, но обойдя дом, понял, что это ему не под силу. Похоже, подпитка родового камня положительно повлияла и на мозги эльфа. Когда оба волшебника уже выбились из сил, было решено отправиться домой. Точнее, Сириус вернулся в Куин Мэнор, где рассказал взволнованным обитателям, где пропадал, а Китлин вернулась в школу. У нее по плану стояла тренировка с одним зеленоглазым гриффиндорцем, пропускать которую она не собиралась, несмотря на усталость. 9 декабря 1994 Блэк Хаус. «Ты всю неделю разрываешься между школой, своим домом и моим. Может, скажешь уже, что ты так упорно пытаешься найти?» — настаивала Вальбурга. «Как-никак это мой дом. Кто, как не я, знает обо всем, что тут есть? Может, ты вообще зря ищешь?» Китлин устало потерла глаза и отложила очередную старую книгу, которая буквально разваливалась в руках. В словах женщины был смысл, но девушка понимала, что леди Блэк умна, а значит, может догадаться о том, о чем ей не стоит знать. Однако нервы у змейки были на пределе, как и силы. «Китлин», — тихо и как-то по-доброму произнесла Вальбурга, — «дорогая, я же картина под клятвой, да и вообще, не в моих интересах предавать твое доверие. Не знаю, что такое ты боишься рассказать, но обещаю, что я не стану осуждать или еще чего». Она резко замолчала, услышав тяжелый выдох. «Если об этом хоть кто-то узнает от вас, я клянусь, сожгу картину вместе с домом». Китлин выпустила часть своей магии, показывая, что ее слова – не пустая угроза. Даже будучи картиной, Вальбурга испытала приступ страха. Женщину передернула от той магии, что наполнила комнату. А взгляд, которым змейка одарила хозяйку дома, мог бы и без магии сжечь портрет. «Твоя магия слишком агрессивная и неоднородная для моего возраста. Скорее, для волшебника в принципе. Как такое возможно? Ритуал для усиления магического потенциала. Я знаю много ритуалов для этого, но ни один не дает подобного результата, потому что инструкции к нему вы нигде не найдете. Они хранятся в единственном экземпляре у моей семьи уже много столетий, но мало кто пытался провести этот ритуал. Он направлен напрямую на магическое ядро», — Китлин кивнула. «Насколько сильно ритуал его перестраивает?» — Китлин откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Ясно. Видимо, сильно. Но тебе 14. Разве ребенок может после такого выжить? Ну, я же сижу перед вами. Дело не совсем в этом. То есть, да, делаем мы это в более позднем возрасте, последствия были бы менее значительными. Но если бы это сделал кто-то не из моего рода, то шансов вообще бы не было. Меня спасло то, что этот ритуал изобрели мои родственники и завязали на нашей семье. Поразительно. Но что же в таком случае ты ищешь? Женщина кивнула в сторону пирамид из книг. Магия снова зазвенела в воздухе, всколыхнулась и с силой ударилась о стены. Да-да, я поняла, никому ничего не рассказывать. Хватит разрушать мой дом. Его даже не успели восстановить до конца. Мэри беременна. Есть большая вероятность, что она потеряет этого ребенка. Мне нужно что-то, что поможет мне продержать это мелкое ребенка внутри нее еще хотя бы 6 месяцев. Такое часто случается в чистокровных семьях. В последнее время рождается по одному, максимум 2 наследника. Поэтому ничего удивительного, что вторая беременность твоей матери столь проблематичная. Это ее первая беременность. Что? Переспросила Вальбурга. Она никогда не рожала и не была беременной до этого, повторила Кейтлин. Она не твоя мать? Вальбурга в шоке уставилась на Кейтлин. Она явно не ожидала услышать что-то подобное. Верно. А твоя родная мать? Мертва. Уже довольно давно, безэмоционально ответила Змейка. Мне жаль, не стоит. Наши с ней отношения сложились еще хуже, чем у вас с Сириусом. Я, конечно, не знаю, что она сделала, а ты, скорее всего, этого не расскажешь. Но потому, что говорил мой сын, твой отец души в тебе не чает. Почему он допустил подобное? Потому что умер, когда мне было почти 2 года. Тишину, повисшую в комнате, нарушало только тиканье часов. Вальбурга пыталась понять и переварить полученную информацию. Кейтлин же опять погрузилась в воспоминания, и это ее безумно раздражало. Но, кто те люди, с которыми ты живешь? С кем живет Сириус? Джейсон и Мэри Киннит. В 8 лет я сбежала из дома, и меня занесло очень далеко. Там я познакомилась с одним человеком, который в дальнейшем и вывел меня на Джея. Он был кое-кому должен, поэтому, Мерлин, как же сложно объяснять всю эту путаницу общими словами и не вдаваться в подробности. Может, нет, ладно, не стала спорить женщина, заметив появившуюся трещину в стене напротив. Я постараюсь понять, за Джеем был долг, и он согласился в экстренной ситуации прикрыть меня, что и случилось. Правда, мы нашли еще одну причину для нашего тесного сотрудничества. Мэри не могла забеременеть. Они все перепробовали, ничего не помогало. А ты знала подходящие ритуалы, догадалась леди Блэк. Да, в 1993 я оказалась в Англии, по определенным причинам мне пришлось здесь задержаться. Но зачем им притворяться твоими родителями? Разве ты не могла жить одна? Я имею в виду, что ты не глупая девочка и весьма самостоятельна, судя по тому, что вытворяешь. Я оказалась здесь, потому что бежала от людей, которые желали мне смерти. Вернуться туда, где я была все это время, не представлялось возможности. Этим я бы подставила важных для меня людей. У меня, быстро поправила себя девушка, но женщина это заметила. Оставался последний порт-ключ, в Куин Мэнор в Англию. Но почему ты тут осталась? Меня не станут здесь искать. Британия не пользуется популярностью из-за своей недальновидности во многом, что в других странах приемлемо. Верно, а там многие знали, как я люблю ритуалистику и вообще часто выхожу за рамки закона. К тому же все знают, что Дамблдор негласно стоит во главе британского магического сообщества. Они не поверят, что я добровольно соглашусь жить у него под боком. А родители? Жить в одном замке с Дамблдором, в одной из самых защищенных школ в мире, что может быть лучше? С сарказмом спросила Змейка. Ну да, в школу никто точно не полезет, но вы ведь не скрываете твою фамилию. Джей, как я поняла, активно занимается бизнесом вашей семьи. Разве вы тем самым не подставляете себя? А я никогда им и не озвучивала свою фамилию. Там все звали меня по имени, и то в сокращении. И это было не то имя, что вы знаете, усмехнулась Змейка. Ты параноик, удивленно протянула женщина. Значит, они тебе понадобились, чтобы поступить в школу и разморозить активы семьи. Верно. А потом ты познакомилась с Поттером, и тебя втянуло во всю эту историю, продолжила Вальбурга. Да, теперь я хоть немного понимаю, к чему вся эта предосторожность и клятвы. Сириус знает, ваш импульсивный гриффиндорец. Кейтлин выгнула бровь. Конечно нет, об этом никто не знает. Все считают нас чудаковатой, но дружной семьей. Это, мне нужно это переварить. Но давай вернемся к беременности твоей ма. Мэри, вы умная женщина, Куин устало выдохнула. Два сильных волшебника, из чистокровных семей с минимальным количеством браков между дальними родственниками, а тем более близкими. Скажите, какова вероятность того, что возникнут проблемы с наследниками? Минимальная, понимающе кивнула Вальбурга. Но почему тогда у них ничего не получилось? Не имею ни малейшего понятия. У Мэри были проблемы со здоровьем, но мы их решили. Однако к нужному результату не пришли. Ты нашла для них ритуал, с помощью которого ей удалось забеременеть, догадалась женщина. Они знали о рисках, да, и все равно решились, да. Они понимали, что при самом плохом исходе Мэри и ребенок могут погибнуть, однако рискнули. Сейчас Мэри почти не выходит из комнаты, принимает кучу восстанавливающих и поддерживающих зелий. Иногда она настолько слаба, что даже поесть не может. Ты проводишь ритуалы? Конечно, иначе она бы уже потеряла ребенка или вообще умерла. Ты выяснила, почему это происходит? Должна же быть причина. Блэк искренне переживала за женщину, которую даже не видела. Она действительно есть, кивнула Кейтлин. При очередной диагностике я поняла, что ребенок явно не сквип, и уже сейчас можно почувствовать слабые отголоски его магии. Однако этого мне хватило, чтобы понять, их магия диаметрально противоположна друг другу. Из-за этого и происходит отторжение плод ребенка, пересилив себя, закончила девушка. Думаешь, это результат того, что ребенок был зачат путем ритуала? Боюсь, что это так. Я перерыла несколько библиотек и ничего не нашла, что могло бы помочь им не умереть. Не думаю, что эту беременность вообще стоит сохранять. Вероятность того, что они оба умрут, слишком велика, ты это знаешь. Если проблемы возникли на столь раннем сроке, то исход очевиден. Кейтлин уперлась локтями в колени и спрятала лицо в ладони. Она прекрасно знала, чем это закончится, и проклинала себя всеми проклятиями мира, что вообще взялась за это. Нужно было просто сказать им, что в их случае зачать ребенка нереально. Да, это было бы ложью, зато все были бы живы и здоровы. Два месяца она боролась за то, чтобы этот упрямый, ей сложно назвать еще столь маленькое нечто ребенком. Но она всеми силами пыталась спасти и его мать, но с каждым разом ритуалы и зелья приносили все меньше пользы. Я предлагала, после затянувшейся паузы ответила Кейтлин. Мэри против. Как можно быть столь упрямой? Кому будет лучше, если они оба погибнут? Вы мне это говорите, вспылила девушка, и магия тут же вспыхнула вокруг нее. Мне прекрасно известны последствия, я неоднократно говорила им об этом. Но, похоже, упрямство заразно. Джейсон не пытался ее вразумить, он позволил ей самой решать. А если вмешаться в формирование магического ядра ребенка, оно ведь только начало развиваться, внести в него коррективы будет проще, чем то, что делали для тебя. Вам перечислить последствия подобного вмешательства, или сами догадаетесь? Зло процедила Куин. Твоя манера общения порой просто возмутительна, вспылила женщина. Они и так с вероятностью в 90% умрут уже через месяц. К тому же, как я поняла, тебе не просто корректировали ядро, подстраивая под мать, но и усиливали его магический резерв. Это совершенно другое вмешательство. Скорее всего, отторжение идет из-за того, что ребенок взял больше от отца, а с матерью они несовместимы. Джей и Мэри проводили проверку магической совместимости. Их показатели проходят по нижней границе допустимого для заключения брака. Они могут быть равны по силе, но вот подходит ли их магия друг к другу? Кейтлин немного удивленно посмотрела на леди Блэк. «Ты ведь чувствуешь их магию?» Змейка кивнула. «Какая она? У Джея активная, сильная, более живая, чем?» Кейтлин еле сдержала стон. Как можно было об этом не подумать? Магия Мэри спокойная, я бы сказала даже, пассивная. Они оба сильны, но при этом абсолютно противоположны. И ребенок явно пошел магией в отца. Поэтому они не могли иметь детей, пока ты не нашла для них ритуал, подтвердила ее догадку Вальбурга. Вы предлагаете перестроить, подстроить ядро ребенка под мать. Грубо говоря, смешать их магию, что-то наподобие. Оно только формируется, это может сработать. Вот только я не знаю, как это сделать, да к тому же он микроскопический. Я даже не знаю, к кому можно обратиться с подобной просьбой. Это должен быть очень хороший ритуалист, способный контролировать не только маленького ребенка, но и взрослого мага. Женщина многозначительно посмотрела на слизеринку. «Не ете», — протянула та, поняв, кого имеет в виду Вальбурга. «Я не могу. Если я ошибусь, они либо умрут, либо оба останутся скрибами. Положительный исход тоже возможен, постаралась успокоить девушку Вальбурга, почувствовав, как дом вздрогнул от магии змейки. Ты 2 месяца проводишь над ними ритуалы, они знают твою магию и тебя, это уже плюс. Ты изучила множество литературы, чтобы решить эту проблему. Не думаю, что есть хоть кто-то, кто знает хотя бы столько же в этой области. Боюсь, что... Китлин тяжело вздохнула, она знала, что хочет сказать Вальбурга. Если не останется ничего другого, то тебе придется попытаться. Но я не знаю как. У жены моего брата тоже были проблемы с одной из беременностей. Не знаю, что конкретно они сделали, но девочка выжила. Похоже, не все прошло гладко и разум начал подводить ее, особенно после замужества. Вы же не имеете в виду Беллатрису? Девушка в шоке уставилась на леди Блэк. К сожалению. Однако думаю, тут сыграла больше наследственность нашей семьи. Все Блэки чересчур импульсивны. Боюсь, эта дама переплюнула всех вас, все еще в шоке произнесла змейка. В библиотеке есть книга, из которой они и взяли тот ритуал. Правда, она написана на иврите. Девушка застонала и закатила глаза. Ну конечно, нам же не хватает проблем. Давайте почитаем книгу на одном из самых сложных языков. Финиас может помочь с этим, прервала возмущение девушки леди Блэк. Спасибо, но я разберусь с этим. Просто скажите, где эта книга? Китлин, он ведь дал тебе ту же клятву, что и я. Он не станет действовать во вред тебе и твоей. Вальбурга резко замолчала. Так вот, почему формулировка клятв была столь странной? Не действовать во вред мне и моим близким. Там не было слова «семья». Смысл вплетать в клятву то, чего нет. Если у меня возникнут трудности с книгой, я обещаю, что обращусь к нему. «Ты изучала иврит?» – удивленно спросила Вальбурга. «Можно и так сказать. Я много языков знаю. Сложно не выучить хотя бы парочку, постоянно путешествуя. К тому же я очень люблю читать и не ограничиваюсь только английской литературой. Жаль, что ты родилась не в нашей семье», – с искренним сожалением произнесла леди Блэк. «Мое стремление к знаниям и ваш фамильный характер», – змейка задумалась. «Британия была бы в ужасе», – змейка усмехнулась. «Спасибо за помощь, леди Блэк», Китлин вежливо поклонилась и последовала за домовиком, которого призвала Вальбурга, чтобы тот показал нужную книгу Слизеринке. Книга, которую порекомендовала Вальбурга, оказалась весьма занимательной и явно одной из самых темных, что попадали в руки девушки, что уже о многом говорило. У змейки не возникло проблем с ее прочтением, так как за несколько лет, прожитых на Ближнем Востоке, она не переставала учиться, в том числе и осваивать новые языки. Но чтобы полностью изучить книгу и понять, какой именно ритуал имела в виду женщина, Китлин потратила 2 дня. По мере ее прочтения Куин все больше хмурилась и сомневалась в своих силах. Несмотря на ее опыт в ритуалистике, данное действо представляло собой самую тонкую и кропотливую работу, что она когда-либо могла представить. Каждый волшебник имеет внутри себя магическое ядро. Оно образуется с момента зачатия, но уловить его сигналы можно лишь со 2-3 месяца. Ядро развивается до 21 года, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, в зависимости от того, занимается ли этим сам волшебник или нет. У каждого волшебника предел, до которого можно развить свое магическое ядро, разный. Это зависит от многих факторов, в том числе и семейных. Само же ядро в сущности представляет из себя множество тончайших плетений, расходящихся по всему телу и берущих свое начало в области сердца. Как раз из-за его расположения и того, что плетения весьма тонки, все эксперименты с магическим ядром находятся под строжайшим запретом. Хотя некоторые продолжали экспериментировать с увеличением магического потенциала путем перестроения ядра, что чаще всего заканчивалось фатально. Ритуал, что предложила Вальбурга, представлял из себя смешение магических плетений Мэри и ее ребенка. Подобное было безумно сложно провернуть, но, возможно, только потому, что ребенок все еще находился в утробе матери и его ядро только начало развиваться. Данный фактор сделает отторжение плетений Мэри практически невозможным. Однако ребенок был еще столь мал, что Китлин понятия не имела, как это провернуть. Варианта подождать, пока он подрастет, у них, скорее всего, не было. Мэри слабела с каждым днем. Куин понимала, что времени катастрофически мало. Работать с чем-то настолько тонким и хрупким ей еще не доводилось. Разумеется, и плата за столь сложный и противоречащий желаниям самой магии ритуал была высока. Поэтому в этот раз без помощи ей было не обойтись. Понимая это, Китлин лишь надеялась, что с ней Приджей смогут вытащить ее, если она не справится. Она не собиралась объяснять, что намерена сделать, ведь мужчины совершенно точно попытаются ее отговорить или помешать, а времени искать другое решение у них просто не было. Мэри умрет, это будет ее виной, очередной неудачей, из-за которой погибнет близкий ей человек. Подобного допустить она не могла. Пусть даже потом они все пошлют ее куда подальше, главное, что будут живы. Китлин написала список зелий, ритуалов и стабилизирующих артефактов, что помогут ей выжить. Под предлогом нового эксперимента она попросила Джея и с ней по все это изучить и подготовить. Мужчины с недоверием посмотрели на девушку, но все же согласились. Понимали ведь, что спорить бесполезно, хотя в этот раз стоило. 17 декабря 1994 Black House. Гарри разгадал послание в яйце. Попыталась сменить тему разговора Куин. Они с Блэком в очередной раз наведались на площадь Гримма, где продолжали восстанавливать дом. Сириус в очередной раз завел разговор о том, что змейка не отдыхает и ей стоит больше времени уделять обычной подростковой жизни. То, что молодая и сильная волшебница ночами пропадает в лаборатории или в библиотеке, изучая книги, от которых мороз по коже, его совершенно не устраивало. Когда, восторженно поинтересовался мужчина, во вторник он продемонстрировал мне результаты своей работы, усмехнувшись, ответила змейка, вспоминая, как изумленно выглядел Гарри, когда она в одежде прыгнула в воду. Так о чем там говорилось, скорее всего, от чемпионов что-то спрячут на дне Черного озера и им предстоит это отыскать. Звучит не очень сложно, нахмурился Сириус, ощущая во всем этом какой-то подвох. На задание выделили целый час, подтвердила змейка его догадки. А еще возможны проблемы с подводными обитателями, в прострации заметил Блэк. Он сказал, что хочет сам во всем разобраться, однако пообещал, что если возникнут проблемы, то он сразу обратится ко мне. Он сможет, я в него верю, гордо произнес Блэк. Да, все-таки с таким детством и давлением, что на него оказывают, удивительно видеть, что он растет вовсе не озлобленным на все и вся. Китлин замерла, задумавшись о чем-то своем. Гарри действительно был человеком, как говорится, с добрым сердцем. За свою недолгую жизнь парень натерпелся не меньше Куин, но при этом не стал жестким или агрессивным. Девушка подобного избежать не смогла. Сириус, конечно, заметил состояние змейки, а слова, сказанные ею, вновь натолкнули его на прежние размышления. То, как девушка без проблем смогла разобраться с его собственным отношением к семье, то, как она на него легко и непринужденно надавила. Нет, он в итоге понял, что ничего против не имеет, потому что все оказалось не так страшно, как ему представлялось. С матерью отношения стали лучше, дом не напоминал склеп вампира, а им с Гарри теперь есть, где укрыться от опасностей. Но ему не давал покоя вопрос, как, имея такую прекрасную семью, не имея в своей жизни никаких проблем в плане взаимоотношений с ними, Китлин смогла так четко расставить все по полочкам в его голове. Почему говорила так, будто сама прошла через подобное? Китлин решился поднять интересующую его тему Блэк. «Могу я тебе задать вопрос?» «Да, конечно», взглянув на Блэка, ответил девушка. «Возможно, я все это просто надумал, но я не могу кое-что понять». Куин нахмурилась. «Когда ты убеждала меня прийти сюда, ты говорила такие вещи, которые не укладываются в моей голове, если речь идет о тебе. Я не понимаю, о чем ты. Когда ты говорила о том, почему я ненавидел свою семью, дом, то, что они делали. Когда мы обсуждали взаимоотношения в моей семье, ты говорила так, будто тебе все это знакомо. Но я не могу понять, как такое возможно. Сириус, прости, но это звучит весьма бредово. Ты же живешь с нами уже второй год. Ты прекрасно знаешь, какие у нас отношения в семье. Поэтому мне и непонятно, как ты смогла все понять, да еще и мне разъяснить. Я хорошо умею анализировать ситуацию, неуверенно ответила девушка. Это вопрос или утверждение? Сириус, я правда не понимаю, чего ты хочешь. Я многое вижу, о многом читаю, мои аналитические способности тоже весьма неплохи. Тебе просто нужен был человек, который сможет задать нужные вопросы. Ко всем выводам ты пришел сам. Вот только я рассорился с семьей в 16 лет и со мной кто только не говорил, но только тебе удалось найти нужные слова. У меня была подруга с похожей проблемой. Там, конечно, была совсем другая причина конфликта с родителями, но сходство определенно есть. Мы часто с ней обсуждали ее ситуацию. Может, поэтому я смогла найти правильные слова для тебя, Хаэм. Возможно, кивнул мужчина, удовлетворенный полученным ответом. Вы с ней сейчас не общаетесь, мы переехали, все как-то само собой закончилось. Непринужденно пожала плечами змейка. Подожди, Сириус нахмурился. Вы до переезда, насколько я знаю, практически не выходили из дома. Как же вы с подругой познакомились? Ну, я пару раз сбегала из дома. С моим характером просто невозможно сидеть в четырех стенах. Это точно. В одну из таких вылазок мы и встретились. Настоящего имени я ей, конечно же, не сказала, а письма приходили на фальшивый адрес. Понятно, куиновская паранойя во всей красе. Блэк рассмеялся. Куда же без нее? Усмехнулась Кейтлин. Слизеринка отвернулась от мужчины, ставя очередной артефакт на полку, и незаметно выдохнула. Отношения с Сириусом у них складывались намного лучше, чем со всеми остальными, не считая Гарри. Девушка учила мужчину сдерживать свой буйный нрав и думать, прежде чем делать. Блэк пытался научить змейку веселиться. Они часто спорили и кидались друг в друга чем попало, что приводило остальных домашних в шок, а у эльфов вызывало истерику. В особо жарких спорах в ход шли старинные вазы, посуда, а иногда и заклинания. Эльфы даже наловчились ловить предметы интерьера, прежде чем они разлетятся вдребезги. Можно было бы подумать, что подобные стычки не позволят этим двоим понять друг друга. Однако Сириус и Кейтлин чувствовали, что все это несерьезно. Это всего лишь способ снять напряжение и избавить накал. Они оба были с взрывным характером, вот только Сириус мог взорваться на ровном месте, а Кейтлин нужно было до этого довести, но у Блэка это получалось крайне быстро. Терпение у нее было хоть отбавляй, но в кругу близких она давала волю эмоциям. Один такой взрыв с лихвой перекрывал недельные вспышки Сириуса. Случай в библиотеке был тому прекрасным примером. Поэтому раздражать и бесить Кейтлин Сириус не переставал, но быстро нашел ту грань, за которую не стоит переходить. Как и она нашла его. Вот таким совершенно непонятным для окружающих образом эти двое и нашли общий язык. И именно поэтому Кейтлин так тяжело далась эта ложь. Подруг у нее отродясь не было, но не могла же она сказать, что понимала Сириуса из-за собственного опыта. Куин чувствовала, что уже начинает тонуть во всей этой лжи и недосказанности. Что с этим делать, она совершенно не понимала. 24 декабря 1994 где-то в Мерлином забытом месте. К такому нельзя подготовиться. Чем больше ты внушаешь себе, что не справишься, тем больше вероятность, что это действительно случится. Ты видел ритуал, понимаешь все его сложности и возможные последствия. Девушка сжала переносицу. Хорошо, зайдем с другого конца. Ты позволишь кому-то другому провести этот ритуал? Доверишь постороннему человеку столь сложное дело? Нет, не задумываясь, ответила Кейтлин. Тогда не понимаю, к чему все эти разговоры. Тебе в любом случае придется рискнуть, если ты хочешь, чтобы они выжили. Хотя я бы оставил все так, как есть. Кто бы сомневался, гаркнула в ответ змейка. Но я не ты. Кстати говоря, мужчина вдруг резко выпрямился в кресле. Почему ты все еще не получила мастера по ритуалистике и артефакторике? Может, потому что мне 14, ядовито ответила змейка. Брось, это не причина, мужчина закатил глаза. Ты прекрасно знаешь, что в Британии мастерство в этих областях я не получу, да и в остальных странах раньше 17 лет об этом можно даже не заикаться, девушка тяжело выдохнула. Кроме того, я не могу этого сделать, потому что тогда мне придется открыть миру свое реальное имя, а я к этому не готова. Гильдия волшебников, что принимает экзамены на мастерство и магистерство, дают клятву, которая не позволяет им распускать свой язык. Кто-кто, а они уж точно смогут найти лазейку. Тогда сдай экзамен в Исландии. Ты шутишь? Слизеринка замерла, в шоке смотря на собеседника. Нет, я совершенно серьезен. Исландская гильдия магов совершенно автономна и не интересуется ни политикой, ни жизнью своих экзаменуемых волшебников. Будь ты хоть переродившимся Мерлином, они и глазом не моргнут. Вот только они самые придирчивые маги на свете. У них сложнее всего получить мастерство. Однако если тебя волнует конфиденциальность, то они обеспечат тебе ее на 100%. Кейтлин задумалась, прикидывая в голове, насколько ей под силу сдать столь сложный экзамен. Ко всему прочему, продолжил пожилой мужчина, отклоняясь в своем кресле и отпивая чай, им совершенно плевать на возраст. Так что тебе стоит всерьез задуматься над этим, возможно. Но сейчас у меня полно других проблем. Брось, все твои проблемы решаются в одну минуту, Мужчина демонстративно закатил глаза. «Позволь узнать, каким же образом? Оставь все так, как есть, и пусть все идет своим чередом». Мужчина невозмутимо пожал плечами. «Сдался тебе этот мальчишка с его проблемами. Хотя тут тебя можно понять. Хочешь позлить старика и попортить ему все планы?» Мужчина кивнул собственным выводом. «А эти кинеты, они-то тебе для чего сдались? От них только проблемы, они тебя только тормозят. Брось их и поезжай в Исландию. Это то, как мог бы поступить ты, но не я. Что ты потеряешь?» — настаивал мужчина. «Я не собираюсь их бросать. Мне казалось, что Джею ты когда-то сказала совсем другое». Коварная ухмылка вмиг появилась на морщинистом лице. «Я хотела, чтобы он не привязывался ко мне, как и Мэри. Но это не значит, что я намерена оставить все прямо сейчас. Да и вообще, я не собираюсь этого делать. Глупая девчонка, какого Мерлина я вообще сижу здесь и слушаю тебя?» — вспылила змейка и вскочила со своего кресла. «Потому что дала слово», — тут же ответил собеседник. «Это не значит, что у меня есть причины оставаться здесь дольше, чем нужно. Я этого не хочу», — бросила девушка, собираясь как можно скорее покинуть это место. «Мне так не кажется». Девушка замерла на полпути к выходу из комнаты. «Тебе нужна была моя помощь, я ее тебе оказал в обмен на то, что ты будешь иногда заскакивать ко мне на чашку чая. Однако тебе хочется сюда приходить и общаться со мной». «Это не так», — тут же возразила змейка. «Я единственный человек, которому тебе не нужно лгать, и единственный, кто не будет лгать тебе. А судя по твоим рассказам, ты тонешь во лжи. Когда они это поймут, то отвернутся от тебя». Кейтлин стояла не шевелясь. Она и сама не раз думала о том, что произойдет, когда Джей, Сириус или Снейп начнут находить несостыковки в ее истории или задавать неудобные вопросы. «Ты снова останешься одна. Я не боюсь одиночества. Это чувствуется. Но это не значит, что от этого ты будешь счастлива. Поэтому ты и приходишь сюда. Потому что я уже знаю о тебе слишком много. Сижу в этом кресле, ожидая твоего очередного визита и новых захватывающих историй. Ты мне не веришь, ненавидишь, презираешь, да много что еще, но вреда я тебе причинить не могу. Для тебя я идеальный вариант человека, которому можно излить душу. Вот почему ты здесь, опять. Поэтому ты меня слушаешь. Но это не значит, что я согласна с твоим мнением. Я не буду прислушиваться к тебе. Пожалуйста, это твоя жизнь, распоряжайся ей так, как хочешь. Свою я уже прожил», — невозмутимо пожал плечами мужчина. Девушка ничего не ответила. Она быстро покинула комнату. Ей нужно было о многом подумать. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Знаю, многие хотели, чтобы Гарри пригласил Кейтлин на бал, но, к сожалению, этого не могло произойти пока что. Не переживайте, мы движемся к чему-то очень интересному. Глава 41. Святочный бал. 21 декабря 1994. Большой зал. Хогвартс. «Ты просто идиот», — не переставала возмущаться Гермиона. «А если бы Грюм не прикрыл тебя и сдал Снейпу, да ты бы уже вылетел из школы», — чуть тише прошипела девушка. «Я же не виноват. Я совершенно случайно налетел на них, когда возвращался в гостиную после отбоя. Да и где ты вообще был все это время? Пропал после ужина и появился поздно ночью. Ты что, следишь за мной?» — нахмурился Гарри. «Нет, просто Рон». «Понятно», — Гарри кивнул, не желая снова поднимать эту тему. «Гарри, прости, я просто очень переживаю. Ты постоянно где-то пропадаешь, возвращаешься уставшим и побитым. А еще я тебя совершенно не узнаю, мне сложно увидеть в тебе того мальчика, что был год назад. А я и не он больше. Я вырос, Гермиона, и продолжаю расти. Спасибо, что переживаешь, но поверь, ничего опасного я не делаю. Не могу объяснить, но просто поверь, что так нужно». Девушка тяжело вздохнула, но все же кивнула. «Так говоришь, с ней Грюм обсуждали, кто мог воровать у него ингредиенты», — сменила тему Гриффиндорка. «Да, Гарри наткнулся на эту странную компанию вчера, когда возвращался с очередной тренировки. Он так сильно устал, что просто хотел как можно скорее добраться до спальни, потому не потрудился даже достать карту мародеров, что и привело его к тому, что Снейп чуть ли не налетел на него, когда услышал шаги. Это странно. Как думаешь, кто это мог быть?» «Я не уверен, но пару дней назад на карте мародеров я видел имя Барти Крауча как раз недалеко от кладовой Снейпа». «Тихо, чтобы их не могли услышать», — ответил Гарри. «Крауч», — искренне удивилась девушка. «Но зачем ему это? А зачем ему вообще находиться в школе, если следующий этап только в феврале? а бал через пару дней. Может, он заходил к директору, чтобы что-то обсудить, и промахнулся на пару-тройку этажей, он же был в подземельях, продолжал искать несостыковки гриффиндорец. Ты прав, это странно, но согласись, вариант, в котором Крауч заявился в школу, чтобы ограбить Снейпа, выглядит не менее сомнительным. В том-то и проблема, что это тоже звучит, как полный бред. Парень взъерошил волосы. Об этой странности парень не забыл поделиться и с Кейтлин. Девушка долго расспрашивала его обо всем, а потом ушла в свои мысли. Они так и не поняли, как Барти Крауч оказался в школе поздним вечером, так еще и в подземельях. Но с этим мужчиной точно что-то было не так, Кейтлин была в этом убеждена. «Так ты говоришь, Грюм смог увидеть тебя под мантией», — прервала тишину Гермиона. «Да», — кивнул Поттер, — «и он не стал выдавать меня Снейпу. Он предложил осмотреть его кладовую, и они ушли, после чего я тут же поспешил в башню. Снейп мог его не послушать, и тогда у тебя были бы большие проблемы», — Гермиона не переставала хмуриться. «Знаю, мне снова повезло, хотя Грюм не перестает меня напрягать. Это из-за того урока, и не только», — кивнул Гарри. «Он очень странный. А где, кстати, Рон?» — вдруг спросил парень, поняв, что его друг где-то затерялся. «Он обычно не пропускает завтраки. Тебя же вчера не было в гостиной», — парень насторожился. «Рон пригласил на бал Флёр Делакур. Что, она согласилась?» «Нет, как я поняла, не уверена, что он вообще сегодня появится в большом зале. Я видела его утром, он лишь сказал, что ты уже ушел, вот я и поспешила на завтрак». «Понятно, все так поменялось в этом году», — задумчиво произнесла девушка. «Ты нашел себе пару для бала?» — решила сменить тему Гриффиндорка. «Да, и уже давно». Гермиона удивленно, но с явной радостью в глазах взглянула на парня. «Правда, кто она?» — тут же поинтересовалась она. «Полумна Лавгуд», — улыбнувшись, ответил Гарри. На секунду ему показалось, что помимо удивления на лице подруги промелькнуло непонимание и разочарование. Она думала, «Я пойду с кем-то другим, может, ей не нравится Луна и она против ее кандидатуры, это очень неожиданно, не знала, что вы общаетесь. Мы действительно были не так хорошо знакомы, но с того момента, как я ее пригласил, мы очень сблизились. МакГонагалл проводила уроки танцев, и мы несколько раз на них сходили, чтобы я не отдавил ноги Луне. Она, кстати, потрясающе танцует. Мы и самостоятельно пару раз тренировались. Так это с ней ты постоянно где-то пропадаешь?» «Не совсем. Точнее, и да, и нет. Это сложно объяснить. Я пока не уверен, что готов этим поделиться. Я не буду настаивать, но просто помни, что я на твоей стороне. Как бы то ни было, я постараюсь понять тебя и принять твой выбор. Спасибо. Это действительно важно для меня». Почему-то парню казалось, что его подруга уже обо всем догадалась, но ждет, пока он будет готов сам об этом рассказать. «Я надеюсь, ты знаешь, что и я готов принять любой твой выбор». Гарри усмехнулся и выгнул бровь. «Не понимаю, о чем ты», покраснев и опустив взгляд, ответила девушка. «Да, верно, я не буду настаивать», повторил Гарри слова Гринджер. Перед балом студентам, которым не предстояло сдавать выпускные экзамены, задали крайне мало домашнего задания. Поэтому у Гарри не ушло много времени на его выполнение, он смог как следует погрузиться в те книги, что заприметил в библиотеке, и те, что дала ему Кейтлин. Гермиона настаивала на том, чтобы Гарри принялся за разгадку послания в яйце, и парню пришлось сознаться, что он уже во всем разобрался. Однако он понятия не имеет, как ему продержаться под водой больше часа. Гринджер, услышав, что предстоит выполнить Гарри, убежала. Но через 10 минут вернулась со стопкой книг, которая была в два раза больше той, что у Гарри. Время до бала пролетело в одно мгновение. Почти никто из учеников в этом году не поехал домой на праздники, к тому же он не видел на привычном месте Кейтлин. Гриффиндорец несколько раз ловил себя на том, что пялится на пустующее место рядом с Паркинсон. Гарри был очень благодарен Сириусу, что тот настоял на походе по магазинам и буквально заставил его купить что-то парадное. Поэтому с одеждой для бала у него не возникло проблем, в отличие от Рона. Гарри постарался помочь сделать из его мантии что-то более приличное, отрезав кружево и воротничок. Он вспомнил пару заклинаний из трансфигурации за пятый курс, и мантия Рона стала выглядеть намного лучше. Поттер лишь надеялся, что чары продержатся достаточно долго. В очередной раз сверившись с картой и убедившись, что Луна все еще находится в башне, парень покинул спальню. Он не спеша отправился в сторону башни факультета Коктевран, чтобы встретить свою спутницу. «Привет, Гарри!» – услышал он знакомый голос за спиной. Он уже пару минут стоял около входа в башню и размышлял о том, как же все-таки странно складывается этот учебный год. «Здравствуй, Луна! Ты потрясающе выглядишь!» – искренне восхитился парень. Девушка была одета в перламутровое платье, которое в свете факелов отливало то желтыми, то красными красками. Волосы девочка собрала в объемный пучок и выпустила из него пару локонов, а из самого пучка выглядывали странного вида заколки. Они чем-то напомнили Гарри бабочек, вот только крылья у них были крайне странной угловатой формы и переливались они разными цветами. «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь», — мило улыбнувшись, ответила девушка. «Тебе очень идет твой костюм». Гарри протянул руку, и они с Луной направились вниз по лестнице в сторону большого зала, где и должен был проходить бал. Когда они пришли, их уже ждали профессор МакГонагалл, Гермиона в паре с Кромом, Флёр с Роджером Дэвисом и Седрик с Чжоу. Все они стояли перед закрытыми дверями в большой зал, на появление пары резко обернулись в сторону лестницы. Гермиона тут же радостно просияла, но затем, проследив за взглядом Гарри, смутилась и немного покраснела. Флёр и Роджер почти никак не отреагировали, лишь вежливо улыбнулись, как и Седрик. А вот Чжоу нахмурилась и быстро отвела взгляд в сторону профессора трансфигурации. «Отлично! Вас-то как раз мы и ждем. Вы будете замыкающей парой», — объяснила профессор, ставя ребят в самый конец. МакГонагалл быстро удалилась, велев ждать, пока не откроются двери. Гарри и Луна в ожидании тихонечко переговаривались о том, могут ли нюхлеры воровать вещи Луны и раскидывать их по всему замку. Тут двери распахнулись, и перед чемпионами и их спутниками предстал большой зал во всем своем великолепии. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них была сотня столиков, каждый человек на 10. На столиках уютно горят фонарики. Чемпионы под громкие аплодисменты вошли в зал и подошли к судейскому столу, где для них были подготовлены места. В этот раз судейский состав претерпел изменения. За столом, вместо Крауча, сидел Перси и широко улыбался Гарри. Не успел он раскрыть рта, как Перси поведал ему радостную новость. «Меня повысили. Я назначен личным помощником мистера Крауча. Представляю его на вашем балу». «А почему он сам не пришел?» – спросил Гарри. Уж очень ему не хотелось весь вечер слушать очередную лекцию о котлах. «Боюсь, мистер Крауч болен, и болен серьезно. Ему не здоровится с самого чемпионата мира. Ничего удивительного, сильное переутомление, да и годы не те, хотя голова все еще светлая. Великий человек». Дальше Гарри его не слушал, потому что в голове вмиг возникла целая куча вопросов. Если Крауч так болен, что даже не смог появиться на святочном балу, то что же он делал в подземельях пару дней назад? Как-то все это странно. После того, как все немного перекусили, за столом начались разговоры на самые разные темы. Крам рассказывал Гермионе о своей школе, что очень не понравилось Каркарову, который поспешил остановить его, дабы парень не выдал их секретов. Дамблдор рассказал им свою до безумия нелепую историю о том, как нашел комнату, полную ночных горшков. Гарри предположил, что это могла быть выручая комната, но озвучивать свое предположение не стал. После ужина Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах, и вдоль правой стены выросла сцена с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. На сцену вышел ансамбль ведуньи, встреченный восторженными рукоплесканиями. У ведуньи были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потерты. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и участники состязания со своими партнерами поднялись со своих мест. «Идем скорее», — восторженно произнесла Луна. «Сейчас полагается танцевать». Гарри лишь улыбнулся своей спутнице и, протянув ей руку в поклоне, пригласил на танец. Они прошли вместе с остальными чемпионами в центр зала. Гриффиндорец положил руку на талию девушки и притянул чуть ближе, чтобы им было удобнее танцевать. Волнение парень совершенно не испытывал. Во-первых, они уже танцевали. А во-вторых, как можно было нервничать, когда твоя спутница с неописуемым восторгом озирается по сторонам и буквально сгорает от желания начать танцевать. Поттер в очередной раз взглянул на Луну и заметил, что теперь ее платье переливается разными оттенками голубого, отражая свет в большом зале. Теперь платье было в родных оттенках ее факультета, и Гарри понял, что это ей очень идет. Вот заиграла музыка, и чемпионы вместе со своими партнерами закружились по залу в медленном танце. Вскоре к чемпионам присоединились учителя и остальные студенты. Зал наполнился танцующими парами. Где-то в толпе Гарри поймал счастливый взгляд Гермионы, а через пару оборотов наткнулся на Рона. Он неуклюже вальсировал с Лавандой и явно был недоволен происходящим в целом. Одна песня сменилась другой, а Гарри с Луной, как и многие вокруг, все продолжали и продолжали танцевать. Ребята пару раз прерывались и отходили к столам, чтобы попить и поболтать со своими друзьями. Луна все время удивляла гриффиндорца все новыми и новыми историями про неизвестных ему существ. Когда плавная музыка сменилась на более быструю и подвижную, Гарри и Луна вдруг оказались рядом с Гермионой и Виктором. Ребята принялись танцевать в ритме музыки и толпы студентов. «Пойдем подышим свежим воздухом», — вдруг предложила Луна, резко остановившись. Гарри, если и удивился, то виду не подал. Он лишь кивнул подруге и, взяв ее за руку, направился в сторону выхода из зала. Поттер наложил согревающие на себя и Луну и очистил от снега лавочку во внутреннем дворике. «Это был просто потрясающий вечер. Я очень благодарна тебе, что ты меня пригласил. Ни за что. И тебе спасибо за то, что согласилась стать моей парой на этот вечер». Мило улыбнулся ей в ответ гриффиндорец. «Но праздник еще не закончен. Мы можем вернуться и повеселиться еще немного». «Нет, закончен», — с грустной улыбкой произнесла блондинка. В этот самый момент Гарри почувствовал жуткую боль в том месте, где был браслет. Гриффиндорец едва не закричал, но всеми силами старался сдержаться, чтобы не привлекать к ним внимание. Он схватился за запястье и проявил свой браслет. Небольшой серебряный артефакт с маленькими голубыми камушками вмиг появился на его руке, а под ним красовался ярко-красный ожог. «Что за чертовщина?» – прошептал парень, поглаживая свое запястье. «Ох!» – протянула когтевранка, заметив след на руке гриффиндорца. «Не думала, что это будет так. Ты знаешь, что произошло? Тому, кто дал тебе этот браслет, сейчас должно быть очень больно», – ответила девушка и впервые за этот вечер нахмурилась. «Но она говорила, что артефакт односторонний и я не могу чувствовать ее. Она…» – парень запнулся. «Ко мне могут пробиваться лишь самые сильные ее эмоции», — вдруг вспомнил он слова слизеринки. «Или чувство сейчас ей очень больно. Но почему? Она же дома, что такого могло произойти? Она спасает жизнь двух близких людей». Гарри на секунду задумался, продолжая сжимать запястье. «Что такого могло произойти и кого пытается спасти его подруга?» Насколько парень знал, близких у нее было крайне мало, если только что-то не случилось с ее родителями, Мэри. Она говорила, что ее мама беременна и все идет не очень хорошо. Она сможет, я в нее верю. Парень постепенно терял нить их разговора. Луна не называла имен и не подтверждала ни одну его догадку. Однако боль постепенно проходила, и Гарри заставил браслет снова скрыться. Вдруг за их спинами послышались шаги, и Гарри инстинктивно нагнулся, чтобы его было меньше видно. Луна удивленно посмотрела на него, но затем пожала плечами и тоже пригнулась.